Глава 15. Дней через пять я услышал, что Урбенин с сыном-гимназистом и с дочкой переехал на житье в город. Говорили мне, что он ехал в город пьяный, полумертвый, и что два раза сваливался с телеги. Гимназист и Саша всю дорогу плакали. Немного спустя после отъезда Урбенина мне, против моей воли, довелось побывать в графской усадьбе. В одной из графских конюшен воры сломали замок и утащили несколько дорогих седел. Дали знать судебному следователю, то есть мне, и я, Воленс Ноленс, должен был ехать. Графа застал я пьяным и сердитым. Он ходил по всем комнатам, искал убежище от тоски и не находил его. «Замучился я с этой Ольгой», — сказал он, махнув рукой. «Рассердилась на меня сегодня утром, пригрозила утопиться, ушла из дому. И вот, как видишь, до сих пор ее нет. Я знаю, что она не утопится, но все-таки скверно. Вчера целый день куксила и била посуду. Третьего дня объелась шоколаду. Черт знает, что за натура». Я утешал графа, как умел, и сел с ним обедать. «Нет, пора бросить эти ребячества», — бормотал он во все время обеда. «Пора, а то глупо и смешно. И к тому же, признаться, она начинает уже мне надоедать своими резкими переходами. Мне хочется чего-нибудь тихого, постоянного, скромного, вроде Наденьки Калининой, знаешь ли. Чудная девушка». После обеда, гуляя в саду, я встретился с утопленницей, в кавычках. Увидев меня, она страшно покраснела, и странная женщина засмеялась от счастья. Стыд на ее лице смешался с радостью, горе, счастьем. Поглядев на меня искоса, она разбежалась и, не говоря ни слова, повисла мне на шею. «Я люблю тебя», — зашептала она, сжимая мою шею. «Я по тебе так соскучилась, что если бы ты не приехал, то я бы умерла». Я обнял ее и молча повел к беседке. Через 10 минут, расставаясь с нею, я вынул из кармана четвертый билет и подал ей. Она сделала большие глаза. «Зачем это?» «Это я плачу тебе за сегодняшнюю любовь». Ольга не поняла и продолжала глядеть на меня с удивлением. «Есть, видишь ли, женщины, — пояснил я, — которые любят за деньги. Они продажные. Им следует платить деньги. Бери же. Если ты берешь у других, почему же не хочешь взять от меня? Я не желаю одолжений». Как я не был циничен, нанося это оскорбление, но Ольга не поняла меня. Она не знала еще жизни и не понимала, что значит продажной женщиной.